5. Денег у Шурина он все-таки занял и утром вернулся в город, чтобы встретить Алису. На вокзале Мышецкий наскоро перекусил в буфете. Завтракать у Поповых он отказался, ссылаясь на диету, и поспешил на перрон. Ждать пришлось недолго. Сверкающий локомотив, устало вздыхая после дороги, плавно подкатил запыленные вагоны. Сергей Яковлевич был настроен несколько торжественно, на любовный лад. Встреча с Алисой рисовалась ему чем-то волнующим и праздничным. Князь был молод, здоров и тосковал по недавно обретенному супружескому счастью. Двери заветного вагона распахнулись. Мышецкий в нетерпении подался вперед, снял цилиндр, приосанился, взмахнул тростью. «Ну, сейчас, сейчас!» И вдруг, о ужас! Перед ним запрыгали котелки и тросточки близнецов фон Гувениусов. В глазах князя запестрело от мелькания их панталонов в мелкую клетку. Божий свет померк, и сразу все сделалось пустым и безразличным. Алиса издали тянула к нему руку с зонтиком. «Серж! Серж!» — звала она. Сергей Яковлевич уже растерял приготовленные слова. Наконец-то! Вот и все, что он смог сказать. Еще вчера он распорядился подогнать к вокзалу карету. Свою, старенькую, но вместительную. Фон Гувениусы уже качались на мягких подушках, захлебываясь от восторга. Мышецкий тут же выставил их обратно. «А ну, брысь, судари! Здесь сядет кормилица!» Они прыгали вокруг него, как восторженные лягушки. «А куда же нам? А как мы?» «Куда вам?» — переспросил Мышецкий надменно. В нем вдруг заговорил столбовой дворянин, идущий от князей Черниговских. Униженная гордость встала на дыбы. «Для вас, молодые люди, уже приготовлены запятки!» Он захлопнул дверцы перед их носом. Алиса не ощутила его холодности при встрече. И это было неприятно Сергею Яковлевичу тоже. Он отомстил ей тем, что только в карете соизволил взглянуть впервые на младенца. «Как часто вы даете ему грудь?» — спросил он кормилицу. Та в ответ только потрясла головою, и Мышецкий с упреком повернулся к жене. «Разве же кормилица не знает по-русски?» «Нет, серж. Зато у нее чистый берлинский выговор». «Завтра же отправим обратно», — распорядился он. «Кормилица будет русская. Имя сына тоже русское — Афанасий». Жена попробовала что-то возразить, но он сухо закончил. «Дорогая, с меня достаточно и твоих кузенов». Они уже сворачивали на первую роту Измайловского полка, и Сергей Яковлевич оглянулся назад. Близнецы фон Гувениусы, обняв друг друга, придерживая рыжие котелки, тряслись следом за каретой в наемных дрожках. «Зачем ты привезла их сюда?» — спросил он жену строго. «Молодые люди жаждут делать карьеру», — был ответ. «Боже, ну кому они нужны здесь?» — в отчаянии произнес Сергей Яковлевич. «Правда», — заметила Алиса. «Они могли бы поехать и в Берлин, но...» «Так почему же не поехали?» «Но ведь Петербург ближе», — рассудила жена. Мышецкий зло рассмеялся. «Ага, только потому. Я не знал, что они такие патриоты. Но посуди сама». «Куда же я их дену?» «Петербург ломится от своих чиновников, образованных, знающих языки и дело». Алиса забрала из рук мужа цилиндр и положила в него свои перчатки. «Я понимаю», — ответила она спокойно. «В Петербурге им будет трудно устроиться на службу, но ты должен забрать их с собою». Мышецкий не отказал себе в удовольствии съязвить. «Да, милая, Но Берлин-то гораздо ближе, чем Уренская губерния. Наконец-то жена поняла и обиделась. Ты всегда был недоволен моей роднёй. Но твоей родни я что-то еще не видела. Сергей Яковлевич вспомнил свою сестру, жалкого Петю, ритузы графа Подгорячани и надолго замолчал. А Петербург в предчувствии весны был так хорош сегодня. Солнце золотило купола церквей, сияние дня наложило на здания легкие пастельные тона, как на старинных акварелях. Близилась Пасха, и город тонул весь в пушистых вербных сережках. Над гамом площадей и улиц вдруг ударило пушечным громом, и жена пугливо вздрогнула. Мшицкий взял ее прохладную ладонь в свою. «Полдень», — объяснил он, — «ты не пугайся. 200 лет подряд Россия отмечает свой трудовой день. Привыкни к этому». И ему вдруг стало жаль жену, залетевшую в чуждый ей мир, где только его объятия знакомы для нее. И Сергей Яковлевич привлек Алису к себе, заботливо поправил цветы на шляпке и погладил ее длинные пальцы, безвольно лежавшие на коленях. «Все будет хорошо», — сказал он. «Без працы, ни бенды, кололацы». Алиса не поняла его, но засмеялась. Карета остановилась, и Мышецкий приветливо распахнул дверцы. «Вот и наш дом, и ты хозяйка». Жена подняла глаза кверху. Под карнизом крыши обсыпался трухлявой штукатуркой княжеский герб. «Почему ты не поправишь его?» — спросила Алиса. «Жалко денег на эти глупости», — ответил муж. С грохотом подкатили на своей трантайке и близнецы фон Гувениусы. Снова заребили штанами и жилетками. Мышецкий предупредил их. «Молодые люди, у меня к вам просьба. Не таскайте мелочь из моих карманов. У меня этого не делают даже лакеи. И оставьте в покое горничную. Для таких, как вы, существуют публичные дома». Через несколько дней, поздно вечером, вагон уренского вице-губернатора, прицепленный к поезду, миновал окраины Петербурга и медленно окунулся в черноту ночи. Началось путешествие мимо городов и сел, по чащобам лесов и степей, в глухие просторы заснеженной Российской империи.